Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Linux Homefront подкаст, 6-й выпуск. И сегодня у нас в гостях Игорь Гнатенко, Fedora Project Contributor, член GNOME Foundation, Russian Fedora Contributor. Вот. Начнем мы сегодня, наверное, с интервью, потом перейдем к новостям. Собственно, Игорь, поздоровайся с пользователями, со слушателями нашими. Всем привет! Вот. Ну и, как обычно, с вами ведущий, это я, Сазера, привет вам всем, и Паул Карати. Здравствуйте. Вот. Ну и начнем сразу с места в карьер. Игорь, расскажи о себе, как пришел в Linux, вот, с чего начинал, как продолжил и чем занимаешься сейчас. Начинал я где-то в 2009 году, попробовал я Ubuntu, на тот момент, по-моему, 9.04 была, потому что захотелось в терминале побаловаться, узнал я там про Bash, что это очень круто, можно всякие скрипты писать, да и Windows глючил. Вот потом я попробовал множество разных дистрибутивов, Debian, Arch Linux, OpenSUSE, Fedora, но на тот момент она мне, правда, очень не понравилась, глючная была, да и с проприетарщиной были проблемы. Вернулся на Ubuntu. Долго сидел на Ubuntu, ничего не делал, был простым пользователем. Ну, потом пришел в Russian Fedora, мне там рассказали, как это круто, что мы там на острие прогресса, что все дистрибутивы потом используют то, что мы делаем. Ну, поверил, попробовал. Стал сначала переводчиком, потом стал мейнтейнером нескольких пакетов, потом еще больше пакетов, потом еще больше пакетов. Стал мейнтейнить MESO, ну и 3D-стек Linux, если кто не знает. Вот, потом вступил в GNOME Foundation. Там написал в причине, что хочу тестировать. Ничего не хочу делать, хочу тестировать. И вот сейчас я всем этим занимаюсь одновременно. Ну и, в общем-то, как тебя приняли поначалу в том же GNOME Foundation? Ну, не было ли каких-то наездов? Вот. И что это оно себе представляет изнутри, ваша организация? В GNOME Foundation меня приняли так. То есть там процесс такой. Отправляешь заявку, пишешь, там указываешь парочку людей, которые тебя знают, как-то с ними происходит общение. И тебя, в общем, или принимают, или отказывают там, с какой-то причиной. Меня просто приняли, в рассылке со мной поздоровались, сказали «добро пожаловать», и все. То есть ничего больше. Организация представляет кучу людей, которые работают над какими-то проектами, предлагают новые идеи, организовывают там, на конференциях выступают, еще что-то. Главное, что это сообщество. А, хорошо. Давай тогда поговорим о GNOME 3 в общих чертах, потому что он был очень сильно неоднозначен сначала, пока только вышел, но в это время он как-то более не так сильно раздражает людей, как поначалу. Вот. Ну и скажи, насколько ли странным может выглядеть сообщество, то есть насколько ли странные люди, которые там окружают тебя, потому что их, скажем так, очень сильно уже ругают, и это не прекращается. Ну, на самом деле, в большинстве своем члены GNOME Foundation это адекватные, приветливые люди. Есть, конечно, вот там мейнтейнеры Evans, ну, это, просмотрщик документов, там, PDF. Ну, они... Я им тут отослал недавно несколько патчей. Они вместо того, чтобы там сделать к ним какие-то замечания, еще что-то, просто взяли, написали свои, там, сменили лицензию. Ну, в общем, какие-то очень странные люди. А вообще, то есть, наверное, проблема вся в том, что мы сначала начали, все выкинули, начали писать с нуля, переписывать Legacy код. Вот, поэтому люди видят, что им не хватает того-то, интерфейс там резко поменялись, там отняли у них какие-то нужные фичи. Но со временем мы их стараемся добавить, прислушиваемся к мнению людей, делаем то, что они хотят, пытаемся развивать в эту сторону. Ну, кстати, у меня вот еще такой вопрос. не знаю, у нас в подкасте периодически ходили слухи, что в GNOME Foundations не хватает разработчиков. Так ли это? Да нет, разработчиков хватает, ну, мое мнение. Конечно, чем больше их, тем лучше будет. Но главное, чтобы побольше адекватных было. Хорошо, тогда поговорим о расширении GNOME Software. Почему вы решили сделать его более похожим на уже существующие решения, тот же App Store и Google Play? Вот. И что ждет нас в дальнейшем? Именно как пользуете GNOME Software? Наверное, даже лучше сначала немножко расскажи про то, что же это за расширение GNOME Software, потому что, я думаю, многие наши слушатели не читают новости так же, как и мы, и немножко не в курсе. Ну, для начала GNOME Software — это центр приложений, вот, в котором есть, в принципе, какие-то приложения, но сами по себе приложения туда не попадают. Там не нужно как бы отправлять никакую заявку там разработчику GNOME Software, чтобы, ну там, как, насколько я знаю, там в Google Play или App Store, что нужно отправить заявку, может быть, заплатить каких-то денег, и только потом попадет туда приложение. Достаточно просто написать специальный файлик app.data. Дальше там, обновить там, в Fedora, в Debian или еще, ну, кто поддерживает этот стандарт. И дальше приложение появится в GNOME Software. Там можно будет легко установить и удалить. Дальше мейнтейнеры, если не изменить память Eclipse, подумали, а почему бы не сделать там же плагины? То есть человек поставил Eclipse, он хочет как-то его расширить. То есть у него появилась там поддержка. Ну, я не знаю, Eclipse, например, поддержка подсветки синтаксиса. Вот, они написали request feature в GNOME Software. Ну, GNOME Software. Мы подумали, ну, а почему бы не сделать? Взяли, написали новые, скажем так, улучшили стандарт upstream, добавили туда мета-инфо файлы, то есть, как, так же, как и app.data, они кладутся, ну, там, в USR share app.data. Вот. И, собственно, вот сейчас можно в GNOME Software, ну, к релизу 3.14, будет также легко устанавливать какие-то дополнения для приложений. В данный момент я уже написал это для gedit плагинов, Eclipse добавили, из XFCE сейчас добавляют, там, видеоплеер или видеоредактор у них есть, и в множество еще других проектов. То есть сейчас уже где-то написано вот этих мета-инфо файлов, где-то, наверное, штук 70. Отлично, то есть у нас в будущем ждет какой-то унифицированный маркет, выражаясь более такими пустовыми понятиями, который позволяет вам легко искать и там, ну, устанавливать приложение без использования пакетных менеджеров. Без разницы, это или RPM, или DAP. Да, насколько я это понимаю? Да, именно так. И что, ну, является огромным плюсом, что, ну, так как ты сказал, вне зависимости от RPM, DEP или еще какого-то пакетного менеджера, это будет во всех дистрибутивах выглядеть по-одинаковому. Одинаковые скриншоты, одинаковое описание, все на разных языках, не так, как вот сейчас, допустим, в RPM. Можно отдельно написать для английского, можно написать для русского. То есть то, что проект предоставит, там, на каких языках, на тех и будет у всех. Отлично. Какая судьба такой функциональности, как комментарии? То есть, например, я или кто-то другой может там написать в комментарии по каким-то приложениям, там, писать ему нулевые рейтинги и там обругать, если что-то, что-то не работает без всяких там регистраций в различных списках рассылки и то и подобное. Насколько есть вероятность, что они будут внедрены? Ну, сейчас вот с этим есть небольшая проблема, то есть там есть огромный ряд вопросов, которые нужно решить перед тем, как добавить эту функциональность. То есть, например, на каком языке пишутся комментарии? Например, я пишу на русском языке комментарий. Вопрос, должны ли англоязычные пользователи его видеть? Ну и так далее. Дальше, как это все фильтровать? То есть, нужна регистрация. В регистрацию нужен какой-то сервис. Для всех дистрибутивов разный. Ну, это не очень удобно. Если без регистрации, то это все равно плохо, потому что будет много спама. Модераторов никто нанимать туда не собирается. Поэтому вот пока это в каком-то очень непонятном состоянии. Будет ли оно вообще добавлено? То есть, если очень много пользователей захочет, то, конечно, стараемся сделать. Отлично. Ну, давай тогда поговорим о будущих планах Гнома как среды рабочей. Мы как раз недавно обозревали вот еще одним нашим участником. Я ему, кстати, передаю привет. У него недавно была свадьба. Ну и вы, надеюсь, скоро тоже услышите его. Вот. И очень большое сходство с macOS X. Некоторые вещи чуть ли не один в один. Вот. И, конечно, в этом случае вызревает вопрос, насколько ли гноми в среде разработчиков фанатов macOS сейчас, и насколько это все будет похоже на macOS в будущем. Такой провокационный немножко вопрос. Но надеюсь, многие увидят это сходство. Ну, насколько будет оно в будущем похоже, не знаю. Надеюсь, что мы возьмем самое лучшее оттуда, что-то у нас добилим, что нам оттуда не нравится, там, перепишем с нуля. Там. Ну, мы сейчас берем, наверное, оттуда только интересные какие-то вещи. Вот. Например, мы недавно, ну, относительно недавно, взяли медиашеринг. Не знаю, как это по-русски. Общий доступ там, к файлам, к SSH. Это все настраивается в центре настроек. Вот. То есть я считаю, что это мы взяли оттуда, и это очень хорошо там продумано. Есть смысл это копировать. Ну, в принципе, у нас как бы open source на самом деле и предлагает, что мы делимся хорошими идеями, внедряем их там, форкаем и так далее. У нас, кстати, вот, не знаю, где-то недавно поднимали странную тему, что почему-то многие линуксоиды, когда видят очередной форк, они ворчат, как будто бы это что-то плохое. Ну, или просто какие-то заимствования. Хотя вот с другой стороны говорится наоборот, делитесь своими этими, да, не будьте как копирасты, а с другой стороны, когда кто-то вот стырили оттуда, некое двуличие есть. Окей, тогда спросим тебя о твоих будущих планах, ну и, может, расскажешь нам о будущих планах и новшествах Гнома. Ну, будущее новшество Гнома, вот как именно целый такой, не только вот там Gnome Shell, а вот именно как приложение, потому что Gnome это не только Gnome Shell, а именно еще приложение, интегрированность. Не могу за весь рассказать, но основная идея — это поддержка Wayland, то есть полностью Gnome и все его приложения должны будут работать на Wayland, иксы нужно закопать, конечно же. Вот. Насчет других даже не знаю, что нужно рассказать. Наверное, добавление какого-то уже функционала, то есть все базовое переписали, то есть осталось только добавлять, что хотят, и улучшать код, оптимизировать что-то. А, то есть, в принципе, если вывести, то получается у вас там будет рефакторинг кода и наращивание мяса на скелет, если можно так выразиться. Да, именно так. Так, еще один вопрос у меня стихийно возник. Это о GTK 3. Насколько оно привязано к гному? То есть в комментариях пишут, что подчики GTK 3 это только мейнтейнеры гнома, а другим, на других им попросту наплевать. То есть это делается так, как toolkit для только одного окружения. Насколько это верно? Это на самом деле в корне неверно. То есть, да, мейнтейнеры в апстриме GTK там, 3 это, конечно, гномовцы. Ну, патчи, конечно, принимаем от всех других. Ну, хорошие патчи, конечно же. То есть, также, вот, насколько я знаю, можно уже GTK 3 использовать и Windows. Также я сам проверял. Оно без привязки к какому-либо там гном-компоненту работает и в KDE, и в CE, и там в других средах. Вполне хорошо даже. Я, кстати, помню, было как-то время, когда GTK-приложения в KDE смотрелись приятнее, чем в гноме. Да, интересный факт. Никогда не замечал такого. Потому что, наверное, не пользуюсь KDE. Тем не менее, было там такое время, как ты запускаешь какое-то GTK-шное приложение, и оно у тебя выглядит не так красиво, как GTK-шное приложение. Не знаю, почему так получалось, но вот... Еще, ну, я надеюсь, там, с приходом KDE 5 у нас как-то улучшится ситуация, потому что, ну, когда я последний раз использовал KDE, по-разному выглядели приложения, там, Qt и GTK, а вот в GTK абсолютно все не так. В GTK и GTK приложения выглядят одинаково, и Qt также. Надеюсь, в KDE будет именно так же. Ну, сейчас, да, кстати, KDE тоже там каких-то, не знаю, подписан на страницу их Google Plus, они там периодически выкидывают новые обзоры. Но они сейчас, не знаю, наконец-то появился общий единый стиль интерфейса, который они вроде потихонечку внедряют. Вот. Хотя все еще заметно, что у них вот эти менюшки рисует этот дизайнер, вот эти менюшки рисует другой дизайнер. Абсолютно с разными стилями. И получается такой алиповатая штука. Ну, как бы, что всегда было хорошо в гноме, это то, что вот был создан единый стиль, и к нему все писали. Human Interface Guideline. Вообще-то, еще немножечко кину камень в KDE. Вот я пробовал последнюю Mageia Lite. Там оно выглядит как будто Windows XP или более ранее. То есть тема такая же серость без какого-либо... Без каких-то даже минимальных окружений, это уныло просто, как у меня. Ну, сейчас же модно, плоские интерфейсы, квадраты и все такое. Окей, так как, видимо, вопросов к гостю именно по его деятельности не будет, тогда мы переходим к новостям, я считаю, да? Ну, да. Я думаю, мы еще парочку комментариев, когда новость про GTK будем обсуждать. Да и вообще про GitHub, я думаю, есть что добавить, так что... Я думаю, начнем с нашей новости первой, про Archel 7. Да, именно так. Только более правильно называть все же RHEL, а не Archel. Да, это у меня дурацкая привычка, я... Ладно, я лучше не буду говорить, как я называю HDMI. В общем-то, мы недавно записали видеообзор, там более детально обозрели все, что могли, и сказали о всех новшествах. Я бы рекомендовал обсудить только самые важные новшества и новые идеи. Вот. Это, конечно же, первое, это XFS по умолчанию. И XT4 больше такой не предоставляется, по сути, но хотя есть также возможности выбрать, и также есть поддержка BTRFS. Еще одно из самых главных, это то, что нет больше 32-битных сборок, только x86-64 и ARM, насколько я понимаю. Вот. Базовый компонент — это ядро 3.10, SystemD 198, хотя у нас в обзоре была версия 203 вроде бы, так что это понад и минус за непроводимую информацию. Ну, это может быть 198 по умолчанию, а потом оно быстренько берет и обновляется. Да, кстати, тоже кину камень в сторону OpenNet. Вот когда вышло, если не изменяет память, MESA 10.2.1 или 10.2.0, ну что-то в этом роде. Вот, они не заметили, что спустя там 30 минут вышел новый релиз, запихнули туда какие-то очень старые фичи, то есть там был сменен enable там LLVM компилер или что-то такое, то есть сменен префикс with на enable. И это было сделано уже давно, они впихнули вот в новую новость. Ну, здесь, в принципе, на OpenNet есть кнопочка «Исправить», вот, которой надо пользоваться. У меня, кстати, иногда она не работает, потому что я не зарегистрированный пользователь. Я исправлю в это время тоже там себя. Кроме тех тул, которые я назвал, также есть поддержка IBM Power 7 и IBM System Z. Ладно, давайте все-таки вернемся к обсуждению именно Рахела. Я не знаю, что еще важно нужно отметить, что напомнить людям, что CentOS перешел под крыло Red Hat. Вот, и там теперь у нас... Они вообще-то где-то на третий день выкатили бету CentOS 7, и это не может не радовать. В прошлый раз, когда шестерка вышла, это было чуть ли не пару месяцев, насколько я помню. Ну, конечно же, да, у них есть окружение RHEL, им не надо там нащупывать в темноте выключатель. Вот. И это очень сильно нас радует. Вот, ну, там также присоединились разработчики CERN Linux, которые также работают над Scientific Linux. Вот, то есть они теперь тоже работают на CentOS Core SIG. То есть тоже хорошо, ну, как бы происходит такая ситуация, что RPM-щики всех стран объединяются, и это хорошо. Да, в виде, потому что есть конкуренция с Oracle Linux. Видимо, Red Hat наконец-то посмотрел, что, ну, много людей делать одно и то же, почему бы им не собраться вместе. Еще одно, что есть GCC 4.8. В качестве системной библиотеки у нас есть gdpc 2.17, Ruby 2, Python 2.7.5, OpenGDK 7. Здесь вопрос, почему не 8? Восьмая сырая, ее даже на сайте Oracle не рекомендуют. Ну, то есть, как бы, и поэтому OpenGDK 8, я думаю, примерно в таком же состоянии, потому что они там друг за другом следуют. Веб-сервер Apache 2.4, Postgres 9.2, Grub 2, который умеет EFI Open FireWire, и также есть возможность работать с задеемой GPT. Это у нас, скорее всего, было уже давно. Есть поддержка системы KeyPatch, которая позволяет на лету применять патчи к ядру. Вот. Ну и, конечно же, куча пакетов, я зачитывать не буду. Можно еще рассказать, что там почистили много старых ненужных пакетов, но их тоже зачитывать не будем. Есть поддержка также технологии сжатия свапа. Это свап. Ну и, в принципе, снушность есть новый динамический межсетевой экран FireWall-D, который умеет... уже лет 2, наверное, или 3 года. Да, который имеет... С первых секунд его написания. Ну ладно, не с первых. Ну, Зоря там пробует что-то делать с ним. Вот, ну, вроде бы как-то более куда гораздо более это все читабельно, чем IPTables. Вот. Если честно, каждый раз, когда пытался хоть что-то сделать с IP Tables, я не мог ничего, кроме как скопировать со страницы вот эту строчку непонятную, ввести в терминал и верить, что все заработает. У меня практически та же самая ситуация. Вот. Ну, вы, конечно же, не считаете, что мы это все собрались в подкаст исключительно с вами, но так это еще один камень в огород IP Tables. Выбросили Sandman, также, конечно, мы о том уже говорили. Но сейчас в Fedora теперь рекомендуют делать почтовый сервис с Postgres. Так, новая самба, точнее не новая, относительно свежая самба 4.1. И есть также редакция Linux Atomic Host с поддержкой как хостовая система, которая минималистичность это по своей сути. Вот, это как хост для докера. Докеры, кстати, недавно ошибку нашли. Вот, так что, если вы пользуетесь докером, проверьтесь, там, наверное, патчи уже вышли. Уязвимость, не ошибку. Ну и OpenLMI. Еще одна архитектура для удаленного управления и диагностики мониторинга Linux-систем. В общем-то, неплохая штука. Вот. Anaconda. Та же самая, вроде, что последняя Fedora, насколько я смотрел скрины. Да ее переписывают, а вид оставляется одинаковым. Ох, когда уже ей можно будет спокойно пользоваться? В следующей жизни. Да, не знаю, Anaconda сбрасывает шкуру, она очень отрабатывает свое название, вот прям непрерывно. Я вообще-то очень тяжело, когда пришел к Anaconda этой новой. У меня оно... Пару моих попыток сделать разбивку, но не принял по неизвестной причине. Там логи вообще... питоновские выхлопы там вообще ни о чем не говорят, но это третий или четвертый спроба оно таки разбило. Но я теперь, скорее всего, буду пробовать консольный вариант. А когда еще Anaconda только начиналась, в Fedora, наверное, это было на 16-й, по-моему, да? Ну вот это переписывание. Или на 17-й? На 17-й, скорее всего. Вот, я тогда ни разу не смог разбить себе диск именно с Anaconda, поэтому мне приходилось использовать не раз выручавшийся SimRQCD, чтобы сначала все разбить, вот, а потом уже ставить, как будто бы там уже была система, ничего не трогая. Я как раз тогда научился использовать порт с консоли. Вот, это также плюс в Anaconda. Да, как бы мы выучили что-то новое, если бы нам не запрещали жить по-старому. Так, еще... На самом деле, вот в Anaconda, вот в новые, там добавили они нормальные, реально, вот после очередного переписывания, нормальные плагины. То есть теперь можно взять там и за 30 минут накалякать какой-нибудь новый плагин, который добавляет супер-мега-фичу. Например, тот же... Новый какой-нибудь разбиватель дисков. Так что патча с Outlook. И мы забыли об рабочих окружениях. Это GNOME 3.8 с классическим вариантом по умолчанию, конечно же. И KDE 4.10. Вот. К сожалению, я не вижу здесь XFCE. Ну, видимо, может, ВП будет. Ну, скорее всего, где-нибудь в репозиториях точно есть. Ну, и версия, наверное, выпустится с XFCE. Вот тут Игорь говорит, что вроде бы 3.10. Нет, 3.8. Мы в обзоре смотрели именно 3.8 по умолчанию. Ну что ж, будем заканчивать с архивом. Еще раз говорю, что по ним будет детальный видеообзор. Подписывайтесь на наш RSS и Twitter и ждите. Так, мы идем к следующим новостям. Да, там пачка новостей про Fedora прям. Так, Центрис, мы вроде бы рассказали все или нет? Ну вот про ту новость, которая у нас там непосредственно написана, мы ничего не говорили, так что можно и про нее рассказать. Так, CentOS начал новые ночные сборки уже формировать за пару дней после релиза, мы это уже вроде сказали. Вот, ну тут главное, что у них теперь публичная оценка качества вот этих вот предварительных сборок. То есть там есть... где там... Да, там есть репозитории и сорцы. Да, вот я только не могу понять, как происходит у них это публичная оценка качества. Видимо, где-то можно прямо там, где скачивается, там и написать потом о качестве. Или куда-то писать. В общем, не совсем понятно. Вот. Ну, то есть теперь они там не у себя где-то тестируют, я так понимаю, а можно рейтинги где-то ставить. тоже не совсем понял. У них вроде бы список рассылок есть, нет? Что ж, загадочные. Этот центр, не знаю, как они это делают, но... Видимо, это список рассылки там идет, указан, и туда надо, скорее всего, писать, если что не так. Ну, это так, догадки. Так, ну, с чего мы начнем? Начнем мы с новости Сетергии, и мы начнем с Федоры такие. Как вы считаете, господа? Я за Федора. С пачкой новостей. Ну окей, давайте тогда вспомним, что Федоры действительно новый лидер. Точнее, мы просто упустили это. Он уже не настолько новый. Но Робин Бергерон, поправьте как следует, развивать ее. Она объявила об утверждении Мэтью Миллера на последнее проекта. Напомню, это тот самый чувак, который постил кучу видео и аудиоматериалов над проектом Fedora Next. Вот. Ну и видим, как если у него есть куча новых идей, то его и утвердили. И как видите. Вот. Но если ты можешь у него что-то не будет сказать, сейчас самое время. Могу сказать только вообще, чем занимается Fedora Project Leader, что это, в принципе, штатная должность в компании Red Hat. В обязанности, ну, такого сотрудника входит не только там заседание в качестве представителя там Fedora Board, но и планирование релизов, налаживание взаимодействия разных команд, то есть от разработчиков до инфраструктуры, там, от тестировщиков до дизайнеров, представление там дистрибутива во внешнем мире и даже лоббирование интересов Fedora внутри самого Red Hat. По регламенту там Fedora Project Leader имеет там право вето и может блокировать вообще абсолютно любые там все, что решил там Fedora Board. Ну, там, за 10 лет существования Fedora такой необходимости не возникало ни разу. Ну и мы надеемся, что такого никогда не будет. Еще следует сказать, что этот бородатый мужик ведет журнал Fedora Magazine. Хочу сказать свой, но, наверное, не очень таки свой. Вот. Где там постятся новые там новости, всякие инициативы, которые касаются Федоры, как вы уже догадались. Так, еще одна сага закончилась наконец. В Федоре 22 перейдут на пакетный менеджер DNF. Который уже есть, я даже не скажу, с какого релиза. С 18-й Федора. Да. Уже успел составиться немного. Вот. Ну, такие его приняли. Утвердили, да. А еще я к нему написал два плагина. Вот, молодец. Вот, ну, в принципе, пока они вроде бы идентичны по командам с Юмом. Вот там, конечно, есть какие-то тонкости. Но, по сути, оно работает, потому что у меня на одной VPS Yum не смог обновить на следующий релиз, а DNF смог. Там, видимо, не хватало памяти. Так что пользуйтесь DNF-ом. Да, правда, вот на данный момент в нем есть один очень критичный баг. Тут недавно в Rohide произошло разбиение Network Manager на отдельные части. То есть для поддержки Wi-Fi это Network Manager минус Wi-Fi, для поддержки там ADSL каких-то функций это Network Manager ADSL, ну и подобные вещи. И вот DNF вот неправильно обновил. То есть YAM должен был обновить Network Manager и подтянуть за ним вот эти все компоненты. А вот DNF, он просто обновил Network Manager, а компоненты не подтянул. Поэтому вот у меня очень долгое время не работал Wi-Fi. А весело у вас в Дравхайде? Ну, это, конечно же, да. Это те связи. Ну, там, может, просто кто-то не так зависимости написал просто пакету. На самом деле, вот эта штука, с помощью которой, ну, делается обычно такое разбиение, то есть это, ну, там, я не помню точно, как, ну, что нужно прописать в спеке. Ну, то есть это недокументированная возможность. И разработчики DNF посчитали, что, ну, недокументировано, значит, делаем по-своему. И вот сейчас идет там некоторое еще обсуждение, как это все же правильнее делать. Ну, правильно это, наверное, все-таки задокументировать как-нибудь и делать так, как задокументировано. Ну вот, надеюсь, к релизу 22 мы все же осилим задокументировать. Так, ну, не знаю, нам, наверное, стоит вернуться из будущего в более близкое будущее к почти фич 21 Федоры. Ну да, так как вот у нас Федору там 21-ю задержали, ну там, по-моему, на полгода, что ли, то есть она, по идее, должна выйти там где-то в сентябре или в октябре, то есть еще даже у нас нет альфы, хотя обычно мы там релизимся там каждые полгода. Вот, из самых интересных фич могу отметить вот поддержку Allwinner в ядре, то есть тем, чем занимаются там сотрудники Red Hat, Fedora, поддержка процессоров Allwinner, это вот всякие там Кубитрак и вот другие ARM интересные девайсы, которые сейчас можно потыкать. До этого приходилось ставить там сборочки какие-то там от Тома, там есть у нас такой участник, или еще от кого-то, то есть не было как такового единого варианта установки. Сейчас, в принципе, будет там отдельный скрипт, который просто нужно будет выбрать, что это за модель Allwinner, и он сам поставит нужные там файлики, установит, сделает некоторые скрипты. Дальше, что у нас интересного появилось? Подожди, перебью. А эти сами, как сказать, компания, которая производит эти Allwinner, она вам как-то помогает или ты не в курсе? Ну, последний раз, когда я пытался спросить, они как-то не очень помогают. То есть у нас, в принципе, один человек, Ханс, да, к сожалению, не помню как его полностью. Вот, то есть он один, считай, пилит вот это все дело. Ну, просто там какое-то время говорили, что вот, вроде Allwinner хорошие, но жмутся на исходники и на прошивки и все такое. Ну, надо поспрашивать, на самом деле, Питера Робинсона. Он очень шарит в них. Он, по сути, вроде бы инициатор этой фичи. Вот. Ну, я думаю, не стоит останавливаться на этом. А дальше у нас GCC 4.9.0. Там пришлось, ну, как мы всегда делаем, там, перед релизом, там, перед альфой, полностью пересобрать все дерево пакетов. Из-за, там, GCC 4.9.0 у нас там есть некоторый баг в LLVM, он неправильно подключает файлики некоторые, из-за этого мы не можем собрать некоторые пакеты, важные для OpenCL, которые тоже являются одной из фич для 21 Fedora. То есть у нас там будет полностью поддержка OpenCL. Это там, мы включили, ну, скажем так, мета-пакет и сделали реализацию для Intel. То есть это у нас BigNet, я его мейнтейнер, кстати говоря, отправлял им много патчей. Дальше POCL, это для реализации OpenCL на CPU. И вот в составе MESA у нас идет для Radeon'ов. Там. Вот, ну, вот эта ошибка, по-моему, которая была в LVM, по-моему, сейчас вышел корректирующий релиз совсем на днях, и там исправили вот эту вот проблему, что LLVM неправильно что-то там собирал. Или в GCC-шке исправили. Насколько я помню, это именно баг в LLVM, и патч был там где-то еще в мае. Ну, надеюсь, исправили, надо будет проверить как-нибудь. Дальше это там MyDB обновили до 10.0. Mate или Mate, я так и не понял, как его правильно произносить. Ну, мы произносим Mate. Ну, давайте будет Mate. 1.8. Сделали ядро Linux более модульным, ну так как для там, клаудов, все же было интересно оптимизировать размер ядра. То есть мы выкинули там базовые модули в один пакет, дополнительные модули в другой пакет. И как бы там, для десктопа ставятся все модули. Для клаудов ставятся только самые базовые. Так, Python 3 обновили до версии 3.4. Дальше, Python 3 по умолчанию мы решили отложить в итоге до 22 февраля, к сожалению, потому что очень много пакетов не хотят все же работать с Python 3 и не имеют, ну, так как они не очень правильно, не могут сами определить, нужным Python 2 или Python 3. RPM 4.12, там добавлены мягкие зависимости. Если нужно будет, могу рассказать как-нибудь об этом потом подробнее. Дальше перенесли там, с 20-й Fedora фичу переход KDE с KDM на SDDM, потому что там, ну, на момент 20-й Fedora очень много было багов в ней. Wayland, естественно, полная поддержка. То есть то, что мы делаем в GNOME, то есть мы теперь, не помню точно, по умолчанию будем запускать Wayland там, с прослойкой для Xorg, или пока еще будем оставаться на Xorg, но как бы будет полная поддержка. Вот, и, конечно же, Xorg без права суперпользователя. То есть раньше, как вы знали, что Xorg всегда запускается от суперпользователя, потому что ему нужны некоторые фичи, которые требуют прав рута. Теперь, в принципе, это не нужно. Потому что, ну, это нужно было, чтобы организовать специальную обертку для Wayland, чтобы он мог Xorg-овские приложения запускать. Ну и еще куча других интересных нововведений. Можно будет там почитать уже там на нашей странице там Fedora Project Wiki. Хорошо, тогда мы еще вроде бы Федор мы закончили на сегодня. Вот. И у нас еще один мега-холиварная новость. Одна из самых холиварных в мире Linux за последние годы, ну и чуть ли не за все, можно сказать. Это SystemD. SystemD выкатил очередной новый релиз, это версия 214. Вот, где есть очень много новшеств. Например, как новые механизмы изоляции сервисов, меморизации привилегий, обеспечение поддержки виртуальных сетевых интерфейсов, это, конечно же, в сезоне для NRUPTI, вот, и средства для формирования типа начинки создаваемых TMPFS разделу, то есть там можно создавать базовую структуру VAR. Вот. Ну и я также видел где-то Google Plus, что идут эксперименты, чтобы грузить систему без раздела ETC. Да-да-да, такое было. Этот эксперимент проводил K-Series, тоже один из разработчиков SystemD. Да, Примадонна, его нарек Linus Torvalds. Вот. Ну и, конечно же, попробуем мы осветить сейчас вам все самое новое. Вот. В SystemD and Spawn есть опция TMPFS для монтирования TMPFS разделок заданной директории. И структура этой директории может быть создана по определенному шаблону. То есть вы можете, например, разместить VAR при запуске TMPFS и там сделать его по вашему образу. Вот. Ну, в принципе, интересная штука довольно-таки. Вот особенно в контейнеры, для контейнеров. И в принципе такое можно сделать и без SystemD, но видимо, SMD вам очень сильно вам упрощает путь. Также есть поддержка настроек Rolling System и Protected Home. которые применены ко всем длительно работающим процессам SteamD. Я не совсем понимаю, почему именно к таким процессам длительным они это сделали. В общем, при указании Adobe System раздел User Reboot для данного сервиса ферментирован режим чтения. То есть они не могут туда писать. А при Protected Home, конечно, догадались, раздела Home и Run User, и данные раздела будут заменены на пустые директории. То есть процесс имеет возможность читать только два раздела, а все остальное закрыто. Сервис SystemD NetworkD предназначен для управления системными интерфейсами. Теперь есть поддержка виртуального Ethernet, то есть VS, для создания контейнера, а также поддержка туннелей GRE и VTI. Вообще-то, как у вас там в планах, нет ли возможности, нет ли каких-то мыслей вообще-то закопать Network Manager и сделать еще одну, там пару интерфейсов над SystemD NetworkD? Да нет, на самом деле нет, потому что, в принципе, вот тут недавно они добавляли, ну, вот SystemD, ну, что-то типа монтирования, но SystemD делает именно просто поддержку на типичных конфигурациях, то есть, грубо говоря, там один home, один slash, там, и там, слэш там TMP, например. Также и с сетью, то есть они делают базовую, то есть там, чтобы был просто DHCP и там еще чего-то. А Network Manager позволяет еще кучу всего на, ну, вне зависимости от SystemD делать. То, что SystemD не поддержит и не собирается поддерживать. Ну, я бы настройку туннеля DRE, VTI, и там уже у них было в прошлый релиз вот поддержка бриджей, но это как-то не тянет не совсем на базовые. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Пользуюсь неловкой паузой, образовавшейся, и вернусь к... Немножко вывалился, тут мне позвонили. Я смотрю, вы тут уже почти до конца SystemD добрались. Да-да, именно так. Ох, ну ладно, не удалось пошутить ни одной шутки. Но я думаю, Ленард меня простит. Ленард на самом деле очень прикольный чувак. Я тут с ним на DevConf был. Поздоровался даже с ним. Ну да, это наш спонсор, если ты не знал. Вот, ну, если без шуток, то вообще-то еще одна важная фича SystemD уделена поддержка скриптов CSV и LSB. А теперь оно генерирует юнит файлы на основе скриптов. То есть они добавили еще одного робота, который в принципе. Теперь SystemD работает только с юнитами. Ну, это, кстати, правильно, но это дает еще плюс, что ты все еще можешь писать по старинке вот эти вот shell-скрипты, которые, в принципе, будут запускаться быстрее, чем shell-скрипты, просто потому что их преобразуют в юнит-файлы. И это, на самом деле, прикольно. Да, но надо будет попробовать, как оно это вообще это делает, вот, и посмотреть, насколько оно будет работать. А ну, я вот думаю, что не нужно пробовать, лучше просто писать SystemD Unit и не заморачиваться с этими legacy системами. На самом деле, правильно, для нового писать юниты, но если у тебя есть старые вот вдруг скрипты, и тебе вот, ну, вообще страшно их трогать, потому что их написал админ, который работал за перед админом, который работал перед тобой, и оставил все это вот страшно трогать. Хотя надо все-таки, наверное, в этом разобраться и переписать потихонечку. Так. Хотя я не админ, не знаю, как это происходит на самом деле. Это на самом деле очень легко происходит, потому что я тут довольно много написал именно для Fedora, ну, SystemD юнитов, которые, кстати говоря, не приняли у меня в апстрим. Я для T-Worlds писал, Они сказали, ну, в общем, это да, это круто, это нужно, но не в нашем репозитории. Вот сиди у себя, Федоре, со своими systemd-юнитами, а мы будем писать shell-скрипты. А, ну, типичные вот флаги. А еще у них нет, они не используют автотулс, они юзают Lua для этих целей. Ну, некоторые любят. Ничего с этим не поделаешь. Так, что еще мы важного можем зачитать из этого списка? Новые опции в юнитах, в socket юнитах. Socket user и socket group должны у него действовать для файлов сокета. Unix и FIFO. Roll-on-stop для выделения FIFO и других привязанных socket-on-stop файлов. И Simlinux для создания символических ссылок на файлы с сокетом. Ну, в общем-то, очень серьезно они идут в выпиливание старого функционала. Вот, ну, конечно же, это не может не радовать в кавычках старую гвардию. Вот. Еще одна, мне кажется, стоящая стоящее новшество, то, что Synthetic больше не зависит от Leapattr, так как функции с расширенными для работы с атрибутами уже есть в новых версиях DLC. Вот. Ну и последнее, это еще один пассивный целевой юнит, Network Pre-Target, который вызывается для конфигурации сети, что может быть полезно для, например, гостевого экрана. Вот вкратце и так. Ну, пару слов, это, конечно же, опять идут множество для контейнеров и для NetworkD. Это чуть ли не самые многочисленные направления в SystemD. Главное, что SystemD, он работает и кушать не просит. Да, но если у тебя большой парк серверов, вот, и тебе там будет что-то не так, и не будет поддержки, и тогда начнется самое страшное, о чем как раз говорят. Пользуйтесь с большим стажем в работе в Linux. Вот этого не очень сильно боятся. Ну, на самом деле, консерватизм, он полезен, вот, но не надо, как бы так сказать, переводить его в паранойю. Там есть большое различие между серьезной паранойей и, как сказать, и нормальным, здоровым опасениями. Ой, что-то я немножко плохо говорю, извините. Я, собственно, что хотел порадоваться, что юниты для монтирования можно делать через API. Вот. Это, блин, здорово. Ну, я тоже порадовался за NetworkD. Он, в принципе, не знаю, для некоторых машин он может... его может хватить без Network Manager. Вполне. На самом деле, вот, по-моему, создание NetworkD пока что куда радостнее, чем вот вообще создание всего остального SystemD, потому что, я не знаю, все вот эти вот разные системы настройки сети, которые были, и везде было по-разному документировано, постоянно кто-то пытался создать лучшее. Столько проблем от этого было, что ты вот просто брал, заходил в Arch, настраивал так, в Ubuntu так, в Debian так. То есть, как бы, различие было даже между Ubuntu и Debian. Это, блин... То есть, не знаю, как... Ну, в общем-то, я где-то видел недавно, либо в Твиттере, либо где-то в RSS, что уже NetworkD может работать, например, с Network Manager при настройке Wi-Fi. Так что старый InScript Network можно выбрасывать. А еще я вот тут, кстати говоря, недавно научился... Ну, точнее, SystemD научился сохранять мне яркость подсветки при перезагрузке. Я вот считаю, что это самая нужная фича SystemD. Ну, мы, кстати, об этом говорили еще когда, по-моему, в 208 или 209 выходило. фича. Мы ее вроде освещали. Да-да, это было уже немножко давно, и у меня, да, у меня тоже работает в ноутбуке прямо сейчас. О, кстати, надо бы на свой ноутбук снова накатить Linux, и теперь, когда мне не нужен в нем тачпад, потому что он сдох совсем. Так, ну что ж, господа, предлагаю на следующую новость об 30-летии XOL. Предлагаю всем на раз, два, три прокричать ура! Я бы сказал Live Long and Prosper, но я думаю, XAM осталось недолго процветать. Ладно, давай на счет три все-таки уракнем. Трикратное. Раз, два, три. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! У нас, по-моему, Павел, брат, отвалился, ну ладно. Так. Так, все это началось в июне 1984 года. Да, очень было давно. Вот. В принципе, софт даже в таком возрасте имеет право жить. И несмотря на просто мегатонную костыленью, куча расширений, которые там умирали, уже имеет некоторые пару версий, и вот. Все так по-прежнему работает прямо сейчас и прямо даже у нас. А вот у меня не работает. Ну, тут на самом деле, давайте взглянем на проблему так. Действительно чудо и огромнейшее достижение, то, что вот за 30 лет Xorg, он до сих пор работает и до сих пор составляет конкуренцию. Вот. Не всегда, да, имеет проблемы, костыли, но вот на самом деле дожить до такого возраста и вот так вот серьезно сохранять, как бы так сказать, лидерство, это действительно сложно. Да, я соглашусь с тобой. И немало, точнее, мало очень есть и такого софта, причем открытого, которые пережили кучу, там, пару, как минимум пару десятилетий, вот, и все еще актуальны. Конечно же, просто изменилась технология самого подачи видео, изображения, работы с изображением за эти самые 30 лет, и надо действительно видеть что-то новое, быстрый, который бы работал не хуже тех же самых видеопосистем в macOS и Windows. А даже лучше. Вот, ну, да, действительно, вот, у нас очень сильно вот, прям небо и земля изменились требования к всему этому, которые были на старте тогда, 30 лет назад. Тогда даже никто не мог представить, что, наверное, мы, не знаю, будем видео на компьютерах смотреть. Так. Плохо себе представляю, 30 лет назад меня тогда не было еще. Ну, у меня тоже, но, скорее всего, тогда компьютер считает, что это вот должно быть где-то там, не знаю, в библиотеке или при университете, что там кто-то что-то там написал, и, например, в аэропорту, и все. То есть это дома это вообще совсем не нужно. А про трехмерные вообще ну, про 3D вообще, наверное, никто тогда не думал. Вот. Ну, соответственно, сейчас. Ну, на мой взгляд, Xorg должен уйти не потому, что он вот такой плохой, а потому, что он просто отработал свой срок службы, даже превысил его, наверное. Его надо как бы ну, заменить. Причем заменить чем-то достойным. То есть я очень надеюсь, что Wayland и там, ну, Мир тоже покажут себя очень достойно. Ну и, судя по всему, они себя покажут достойно. Wayland, наверное, да, но Мир, как всегда, мы обсуждаем космонавта не очень с хорошей стороны. И нам... Точнее, большинство из нас, это не один релиз мира, мы это здесь обсуждали в подкасте, и мы говорили, что это, скорее всего, больше маркетинг, чем что-то реальное и хорошее, и что оно поможет всему Linux, не только там, и не только станет еще одним вооруженным софтом от Ubuntu. Ну, мир прежде всего нужен, чтобы разработчики Ubuntu получили опыт, бесценный для них опыт, который они иначе никак не получат, и вот... То есть, ну, я уже рассказывал про мои ожидания от мира и как я надеюсь, что все разовьется. Скорее всего, конечно, я слишком оптимистичен. Вот. Ну, надеюсь, когда-нибудь мир будет такой, как бы, в общем-то, композитором на основе Вейланда. Это будет идеальный вариант. Вот. Плюс сейчас в том, что мир как бы пытается решить более узкоспецифичную задачу, чем Вейланд, который все охватывает. И он, скорее всего, выкрестит что-то такое более-менее приемлемое, с костылями и так далее. И потом на этом опыте можно будет внести какие-то исправления в Вейланд, сразу сделать все правильно. А Вейланд уже работает. Вот, кстати. А мир вроде бы отменили как дефолтный в последнем тестнутой Ubuntu, может, тех пор что-то поменялось, я не помню. Его не встроят по умолчанию, но он будет доступен. Ну, может быть, к релизу там Ubuntu 20.04, может быть, чуть позже, может быть, и допилят даже. Они обещали к 16.04 LTS полностью все, вот Unity 8 и мир должны быть готовы. Все, у них вот такая задача. Ну, 16-й год не скоро. Ну, они к 14.04 обещали, там, к 13.10. Они... 14.04 они не обещали, они очень хотели. Они ну, только да. И обещают, в общем. Хотят, а потом, да ну нафиг. Когда-нибудь потом. Не, ну сделаем. Слушай, как бы вот, ну, насколько я понимаю, разработчиков Ubuntu, точнее, насколько я слухи про них ходят, что вот это вот для них впервые они серьезно взялись за разработку чего-то своего, а не просто перевесили ярлычки. А то как есть... же Upstart? Ну, ладно, Upstart, хорошо. Ну, конечно, его тоже во уже выкинули. Раз. Еще не выкинули, ну, Upstart, скажем так, не был очень сильно чем-то таким супер прогрессивным и новым. С другой стороны, я более чем уверен, что не будь тогда вот этого не очень удачного опыта с Upstart, у нас бы не было такой замечательной фишки, как System-T. Я не совсем уверен, потому что у System-T очень много взял от SMF в Solaris, ну и от OneGD тоже. То, что... Да, но я думаю, что если бы Ленард Поттеринг однажды не запустил Upstart и не понял, насколько же он убогий, его бы это не вдохновило. Ну, не знаю. Запустил все свои ниты, понял бы, что все свои ниты убогий. А может быть, не понял бы. Вот. В общем, он не знает, надо его как-то расспросить, что бы он сделал, да. Возможно, у нас будет такая возможность спросить его. Ну ладно, идем дальше. Пусть X-Windows System покоится мирно, вот, точнее, она еще не нужна покоиться, еще немножко отработать, вот. Но я надеюсь, что будет что-то хорошее. Пенсию. Давайте пожелаем X-ам большую пенсию. Да, самое большое выходное пособие. Огромный дом для пенсии, лужайку и парочку внуков. О, там, кстати, еще рассказывают в дополнении, что 9 июня FreeBSD, у FreeBSD день рождения, которому 21 год. Тоже неплохо пожили. Ну, точнее, вряд ли это можно назвать жизнью, вообще-то. Это, мне кажется, больше таки некромантия. Но тут не важно, что FreeBSD не так популярен, важно, что он нашел свою нишу и что он, в общем-то, порождает идеи, которые используются в других местах, а это для нашего мира open source важно, что ну, все вот эти проекты, которые, может быть, не снискали популярность, одна-две идеи, которые в них появляются, они вот оказывают влияние на другие проекты, и даже вот эти две идеи, они очень ценны. Да, очень ценные системы, на которых можно запускать веб-сервер. Ну ладно. На дальше по курсу GTK+, который наконец-то перестал быть ужасно на других системах, кроме Linux. Там уже будет Advaita по умолчанию везде. У них была старая тема, я даже не хочу ее называть, потому что это просто ужас на крыльях ночи, как оно выглядело. Как Windows 98. Да. Вот, ну и как немножко похоже, как поменять оттенки будет, как новый KDE. Вот. Ну и в принципе неплохо. Неплохо, особенно черный, так ничего себе. Вот, и надеюсь, что GTK будет популярен на других платформах тоже. Вот. Ну тут, кстати, не знаю, важно отметить, почему такое стало возможным и почему это наконец произошло. Вот, что теперь все это... Ну, а, кстати, там еще важная вещь произошла. Там, по-моему, отменяют... как их назвали-то? Как их... сейчас скажу. Как их там вот эти вот движки дополнительные, которые сейчас заменили на рисование через CSS? Я понял, о чем ты говоришь, но тоже не знаю, как это называется. Вот я, блин, читал и специально пытался запомнить, и вот конкретно забыл. Так, сейчас почитаю внимательно новость. А это называется движки тем, как они пишут. А, ну... вот, да, движки тем, вот. У нас теперь не будет движков тем, точнее, от них предлагают отказаться. Вот, и использовать CSS, потому что CSS теперь может абсолютно все то же, что и могли движки тем. Вот. То есть, в принципе, теперь написать новую тему для GTK так же просто, как и написать новое оформление для SR. То есть, не так просто, как всем кажется. Ну, унифицированные, как всегда, говорят, веб идет на десктоп. Точнее, ползает прямо на десктоп. Я бы сказал, опыт веба приползает на десктопы. И опыт десктопов приползает в веб. Это на самом деле очень замечательное и интересное явление, за которым нам довелось наблюдать. А еще тут вот недавно я в Google Plus видел скриншот веб-браузера, там где открыт, ну, на компьютере запущен докер, и в браузере там по 88-88 порту открыт GIMP. А, ну да. Мы вроде бы тоже говорили пару эпизодов назад, что GTK 3 имеет, можно ее перенести в веб прямо. Это, в принципе, не так уж сложно, насколько я понял. Да, веб-рендер, и он, по-моему, появился еще, ну, достаточно давно уже. Мы о нем когда-то еще, когда наш подкаст назывался Work Podcast, говорили. А так круто. Да, ну, в принципе, в Qt, по-моему, сейчас тоже подобную фичу пилят. Правда, она, по-моему, не так допилена до результата, как вот в GTK сделана. Вот. Ну, это все замечательно. Это замечательно, но дальше у нас не очень замечательная новость. Под тегами скандалы, интриги, расследования. Вообще-то, кто может быстро рассказать, что случилось с TrueCryptом? Ну, жил-был TrueCrypt, вроде бы все на него полагались, что это надежная система шифрования, вот. А потом оказалось, что пока все думали, что надежная система шифрования, TrueCrypt особо и не развивался. Вот. Ну и на фоне той новости с, как его сказать, с уязвимостью Heartbleed, начали проверять когда все проекты, разработчики TrueCrypt внезапно поняли, что они своим проектом, в общем-то, не занимаются, и что там вообще может быть все что угодно. Вот. И сначала они пробовали, по-моему, попытку возродить, там что-то аудит провести и так далее, но поняли, что не хотят этим заниматься, и решили закрыть разработку, написали об этом сообщение. Вот. Ну а потом они добавили к этому такое предупреждение, которое якобы намекает, что, как сказать, что ANB к ним там пришло и попыталось перевести, как сказать, проект под свой контроль. То есть они написали, что using TrueCrypt is not secure as it may contain unfixed security issues. То есть это сочетание, цитирую, и полутения, это, наверное, ну... как есть UTI, NSA, IM, QC, которые в переводе английского языка означает if I wish to use the NSA, то есть если я хочу использовать ANB. Конечно же, это недвусмысленно звучит, и там не надо уже никаких вести, что это они сделали, чтобы вот как раз в первую очередь закрыть ее поддержки Windows XP. То есть это, конечно же, дает понять всем людям, что, конечно же, NSA причастны к этому. И нет вообще никаких намеков, чтобы считать иначе. То есть, господа, не используйте ANB. Но на самом деле это еще может также говорить о том, что очень забавные совпадения случаются. Вот. Но тем не менее, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен, так что TrueCrypt действительно небезопасно использовать. И надеюсь, что скоро сформируется надежная и хорошая замена. Швейцарцы какие-то уже сделали форк, и там вроде бы известные лица, специалисты с компьютерной безопасности, и надеются, что они таки, во-первых, закончат аудиты кода вторую серию, и, наконец, сделают нормальный рабочий форк, то есть с теми лицами, которые не внушают никаких подозрений. Желаем им удачи. Приятная новость. GCC удостоен премии ACM. Премии Ассоциации вычислительной техники. Это авторитетная международная организация в области умных систем. И GCC получил эту премию за вклад в развитие языков программирования. SIGPLAN Programming Language Software Award. Премия присуждается за влияние на исследования, связанные с языком программирования, реализации технологий и инструментов. В 2010 году ее получил LLM, а в 2011 Glasgow Haskell Compiler, в 2012 Research Virtual Machine RM. Вот. Ну и, в принципе, конечно же, желаем, чтобы он стал номером один среди компилятору. В принципе, это сложно, но выполнимо. Так, ну, давайте дальше быстренько про игры расскажу, которые новые вышли под Linux. Вот. Ну и с крупного наконец-то вышли два проекта от 2K. Это XCOM, Enemy Unknown и Цивилизация 5. Вот. Я думаю, про эти игры никому не надо рассказывать. Кроме того, что нет спасения от Цивилизации 5 вообще нигде. Ну и только вот на калькуляторах. Я, если честно, не совсем понимаю, зачем тебе эта цивилизация, но как это можно играть столько времени, я просто себе не представляю. Ну, я себе тоже представляю, иногда задумываюсь, почему я каждый раз все снова и снова играю в цивилизацию, но, ну, не знаю, ну, такая вот игра, вот так она работает и никогда не надоедает. Ну, за какие игры я, например, говорю, что можно играть, например, в Open TTD. Тогда там можно строить что-то. А кстати, тоже можно строить, тот же не самый так же. Эффект бывает. На самом деле есть еще более страшная вещь для некоторых людей, чем Цивилизация 5, это Crusader Kings всякие и Europa Universalis, где люди, которые любят историю и альтернативную историю истории, кажется, это так называется. Они там просто живут. Для них это просто, да, это каждая вот эта вот каждая партия новая, это ну, как новая книга, написанная вот этими авторами. Ну, не знаю, это на самом деле в некотором смысле болезнь, зависимость. Но куда деваться? Надо лечиться, и ну и делать что-то полезное, например, творить новый код. Вот с этого, да, намного полезнее. Не могу с этим спорить. Вот. Ну, также там вот замечается новый выпуск игры OpenRA, про которую я, если честно, немного знаю. А, это у нас открытая версия Red Alert'а. Вот. Которая вроде как теперь более-менее играбельна. Сейчас мы смотрим скриншоты, насколько оно... Ну, выглядит что-то... получше, чем Дюна. Ну, можно играть, если вы очень большой фанат. Вообще-то Retire тоже был хитом. Вот. Я знаю некоторых людей, которые тоже там просиживали сутками над ней. Вот. Так что, мне кажется, Игры это, конечно, хорошо, если там можно расслабиться, там часик второй, но сидеть сутки перед монитором и гонять каких-то виртуальных персонажей, это как-то просто жесть. Слишком по-корейски. Да, ну и помни, что время у вас в этой жизни не резиновое, надо делать что-то хорошее и продуктивное, а не только там рубиться в игры. Хорошо, сейчас мы опять возвращаемся к дистрибутивам. Выше у нас было Федора где-то полчаса назад. Вот, а сейчас у нас выпуск еще одного дистрибутива семейства RPM. Это Mageia 4.1, форк проекта Mandriva, которое наконец умерло и еще нет. Оно, мне кажется, родилось мертворожденным. Ну, Андрей очень был хороший где-то в года 8-10, вот, хороший такой десктопный Linux, красивый, по крайней мере, стабильный я бы его точно не назвал, но, скорее всего, там начались форки, начались у них проблемы, и оно умерло. Ну, вместо того, чтобы поступить как Red Hat с CentOS, они там все разбежались по своим форкам. И, увы, это никогда не приходило ни к чему хорошему. В результате у нас есть наиболее популярный, я бы сказал, форк под названием Mageia. Такой себе Linux с французским шармом. Есть сборки с KDE и GNOME. Исправляют там самые популярные уязвимости в последнее время. Это Heartbleed, OpenSSL. Что? Там SIS Linux до сих пор, как загрузчик. Это просто жесть какая-то. Так нет, ну, с DVD до сих пор SIS Linux используется. Ну, то есть SIS Linux и Solinux. По-моему, до сих пор никто, ну, до сих пор все так ставят с DVD с помощью него. Ну, то есть SSO образов. Ну, а кстати говоря, вот у нас в Федоре DVD и всякие на темстолы, насколько я знаю, именно используются с Linux. Ну, а куда от него пока денешься? Ничего нового и более... Да и, в принципе, ничего там не нужно пока нового. Стандарт уже давно есть, устоялся, и... Там вроде как ничего нового уже не придумать, да и не надо вроде как. Вот для флешек что-то новое придумывать надо было бы. Потому что на флешках тот же с Linux иногда фигово работает. Но большинство уже научилось делать нормальные гибридные live CD DVD, чтобы оно развилось из флешек, из периода, которых практически нет в новом железе. И в старом он тоже пропадает. Ну, лет через 5, когда повсеместно будет EFI, у нас этой проблемы вообще не будет. Будет куча других маленьких проблем. В общем-то, я пробовал YCD, как говорил выше. Ну, симпатично выглядит. Немного похоже на SUS. Вот, своими очень большими такими громадными куёвыми конфигураками на все случаи жизни. Но использовать можно, если вы вам нравится десктопный Linux. Нравится тут комментарий, застрявший в 2000-х дистрибутив. Ну, не знаю, чем ему показаться таким настрявшим. Там вполне все современно, как на первый взгляд. Ну, это скорее говорит обычно об ограниченности комментирующего, чем о какой-то реальной проблеме в самом дистрибутиве. Вот. Ну, кстати, не знаю, наверное, стоит под конец добавить, что в июле уже ожидается начало альфа-тестирования Mageia 5. Июль — это следующий, да, месяц? Это вот сейчас, да, начнется. Да. Вот, так что ждите на всех мониторах страны. Но не на моем. И не на моем. Именно, ладно. У нас дальше идет интересное исследование, которое показывает склонность пользователей к запуску переносных программ за деньги. Эта тема, естественно, сделана группа исследований Национального института стандартов и технологий из США, и университета Карнеги Меллон, и университета штата Пенсильвания, которые попробовали установить, насколько алчность предупреждает над здравым смыслом. И сколько нужно заплатить, чтобы пользователь добровольно пустил бэкдор и там какое-то другое предносное приложение на своем компьютере. Всего с этим ознакомилось чуть меньше, чем 3000 пользователей, и было загружено 1714 копий программы и зафиксировано 965 запусков. Представляете себе? То есть практически примерно треть. Эксперимент продолжался 5 недель, и каждую неделю стоимость немного увеличилась, и где-то с 0 цента до 1 доллара. То есть мы видим, что при размере упадет 1 цент, запустить программу решилось 22% пользователей, а если им увеличить цену до доллара, то практически половина, 43%. То есть деньги делают очень многое. Но позволю себе заметить, что все-таки меньше половины, а большая половина людей таки использует главный мозг по назначению. Тут самое смешное, что запустить программу решились не все, кто получил деньги. То есть, ну, надо, кстати, вот эту новость на работе немножко так обсудили и в шутку придумали, что, блин, жалко, у нас это не проводили. Ну, как бы, берешь чистую установку системы, да, загружаешь, получаешь доллар, следующую берешь, устанавливаешь, загружаешь. То есть, ну, если бы где-то реально вот так вот предлагали деньги, то русские энтузиасты бы все сломали мошенникам. Здесь также не имею в виду тех людей, которые запускают эту программу в виртуалке, хотя не знаю, стоит ли виртуалка дорого, чтобы там сделать виртуалку, запустить виртуалку и там уже в виртуалке запускать какие-то приложения. Ну, не знаю. Тут да, вопрос в том, насколько быстро получать эти деньги и вообще как их выводить, вот, потому что обычно в большинстве таких случаев, ну, не знаю, люди как бы вот в опросах участвуют за, там, не знаю, по 30 рублей за опрос, это... а вывести можно только 300 рублей. 90% людей не доходят там даже до половины суммы, которую можно вывести, и бросают всю эту ерунду. Наспавним систем деконтейнеров, будем там запускать эти вредоносные программы, будем получать по доллару. Ну, в общем, это такой новый биткоин мы открыли, да? А дальше мы поговорим об процессорах особых с патриотическим наклоном, но я предоставлю обсудить эту новость жителям России. Ну, тут на самом деле, не знаю, у нас такое периодически происходит. Ну, собственно, что произошло? Там у нас кто-то... Кто? Не помню кто. В общем, кто-то из наших, не знаю кого даже сказать. Вот. Ну, в общем, у нас есть такая программа импортозамещения, которое ведет Минпромторг. Вот. И на самом деле здесь написано, что они рассматривают возможность, только они планируют к созданию. Вот. Но, естественно, деньги под это наверняка уже пытаются выделить. Вот. Рассматривают возможность создания отечественных процессоров, которые могли бы использоваться в госсекторе в качестве замены чипов Intel и AMD. Вот. Соответственно, появилась такая компания Baikal Electronics. Честно, их раньше нигде не было видно. Их вот учредила компания T-платформа при поддержке Ростеха и Роснано. Опытные слушатели знают, что когда замешано Роснано, скорее всего, это не реальный проект, а какая-то такая концепция. Скорее всего, это нанотехнологии везде, где только можно, да? Ну, вот как бы вот при всем желании, как бы не хотелось, чтобы хоть один проект Роснано реально вот что-то сделал, но сколько уже их проваленных, и почему они до сих пор на них выделяются деньги, куда-то деваются, и ну, эти вопросы все открыты, и на самом деле не нам решать почему, а этим, по идее, какой-нибудь суд заняться. Вот, наверное. Может быть, там все в порядке, так что вот тут мы можем только домыслы строить. Вот. Ну, ладно, отвлекся я от темы. Что, собственно, собираюсь делать? Вот эта вот компания Baikal Electronics, можете погуглить их сайт, посмотреть, там ничего интересного. Вот. Они планируют уже в начале следующего года наладить выпуск микропроцессоров под названием Baikal, которые будут использовать архитектуру ARM64. Это лицензированные ядра Cortex-A57. Вот. Там, кстати, даже непонятно, они уже лицензировали это или только планируют лицензировать. То есть пока что, ну, такое, слух слухом. Вот. Ну и, соответственно, с применением этих процессоров 28 нанометров. Вот, ну и как там первый вариант будет с 8 ядрами, работающим на частоте 2 ГГц. В общем-то, все стабильно, ну, все стандартное для Cortex-A57. То есть, в принципе, задача вполне подъемная. То есть, ну, лицензировать ARM-ядра, провести какие-то там работы и все такое. Вот. Что-то пару слов, там конкурс выиграл компания, которая была создана меньше чем за год до этого конкурса, и там весь сайт состоит с одной страницы. Так что, если что-то еще верит, что это не распил, то мне просто жаль вас. Ну, то есть, как бы в России, как сказать, на какие новости обычно реагируют, что очередной распил, вот, ну... Я на всякий случай, как ультраоптимист, буду верить, что... Точнее, буду рад удивиться внезапно и узнать, что наконец-то их выпустили. Вот. Ну, во что я не верю? Я не верю в то, что это производство будет вестись у нас, даже близко. Вот. Разработку, в принципе, вполне могут что-нибудь там тихонечко поизменять. Вот. То есть, хотя вот там компания открыла, по-моему, ровно 7 вакансий, где ищет там вот 7 человек, которые будут все это разрабатывать. Очень забавно. Так что если 7 вакансий? По-моему, 7. Там, по-моему, в новости на Лоре приведена ссылочка на вакансии. Или на самом сайте компании. В общем, на HeadHunter есть 7 вакансий. Кому интересно, можете посмотреть. Вот. Все, пойду туда работать. Да, вот все. Если вы в Москве и хоть что-то смыслите в дизайне там процессоров или там еще какие-то вакансии были, то, блин, все, ребят, срочно, можно ничего не делать. Вот. И получать деньги. А может быть, надо что-то делать. То есть вы можете ощутить всю силу нанотехнологий прямо только 7 человек, и не легко вам задизайнить самый новый ультрамощный процессор, который только будет в России, но главное свой, это патриотично. В общем, я предлагаю наконец закрыть девательскую сторону и подумать, они как-то вообще-то, где это все хотят использовать. То есть там будет 2 ГГц, ну хотя бы там, ну, 8 ядер, ну это же ARM, это медленно все. Ради, ну, это можно воткнуть на дисктопы. ARM немедленно. И на дисктопы это можно сейчас уже воткнуть, в принципе, никаких проблем. Вот. Даже с ненавистной всеми виндой можно сжиться на ARM. Вот. Тут они вообще предлагают все использовать, во-первых, на серверах, которые вот обрабатывают там какие-то данные, сервисы держат какие-то правительственные, не знаю, что у нас там такого. Ну, даже те же, наверное, госуслуги, можно было бы все их сервера перевести на вот эти ARM-сервера. Вот есть... я тут немного тебя перебью. Могу тебе сказать, что вот все государственные вот эти сервера, услуги и прочее, это все крутится на винде. Это там... В худшем случае, ну, 80%. И что-то у нас тут крутится на IBM-овских пауэрах. На Power 6, по-моему, еще у нас стоит везде. Вот, я просто сейчас работаю в департаменте природопользования. И очень печально смотреть на то, как это в госструктурах сделано. Поэтому очень вряд ли, что это будет использоваться на серверах. Только если на рабочих станциях. И то тоже очень вряд ли. Ну, инициативу, в принципе, насколько я понимаю, вот этого Минпромторга планируют и на сервера заменить. Вот. Ну и в том числе, да, и на дисктопы, на что-то еще. В общем, если честно, плохо знаю эту тему, где все это используется сейчас и что у них там надо заменять. Вот. Ну, в принципе, ну, не знаю, поставить всем чиновникам какой-нибудь вариант Chrome OS на ARM. Где только это сразу запускаешь и загружаешься в интернет от Mail.ru, вот, вместо Google Chrome. Вот, у тебя доступен поисковик по умолчанию Спутник. Вот, у тебя там сразу интеграция с госуслугами. ладно. И подключен интернет Чебурашка, да? Ну, Чебурашка — это ж теперь как бы такая спутниковая группировка, как оказалось. А название Чебурашка было просто, чтобы народ вообще прифигел и разносил новость. Вот, то есть... Ну, короче, там выкрутился чувак, более-менее. На самом деле могу сказать, что у всяких чиновников, у них стоит OSX, они не пользуются государственными сервисами, потому что они на OSX просто не работают, они работают только на Windows, и то на Explorer не выше 10-й версии. Ладно, господа, ну, мы достаточно посмеялись над супер... инновациями в России. И, наконец, надо, наверное, нам посмотреть что-то более реальное. Дальше у нас по курсу компания Google предоставила fork OpenSSL. Все, конечно, помнят последние баги, очень серьезные, OpenSSL. То, что там будет даже финансировать от Linux Foundation. Вот. Ну и Google, конечно же, спешит предоставить свое решение. Вот. Скорее, даже не так. Google решила обезопасить свои продукты, которые пользовались OpenSSL, и взять вот некую ветку под свое крыло, в которой они будут развивать, в общем-то, в первую очередь нужные им фишки и, собственно, контролировать непосредственно свою собственную безопасность. Вот. Ну, в частности, они использовать это будут в Chrome OS, в Google Chrome, в Android и какие там еще у Google есть сервисы. Давайте не будем весь этот список большой фич обсуждать. Вот. Давайте попробуем предугадать, сможет ли это вообще-то взлететь. То есть, может ли это конкурировать с тем же LibreSSL? Форком от OpenBSD, и какой же из них будет номером один? А здесь, как говорят ребята из Google, никакой конкуренции не будет. То есть, ну, Google именно сказал, они пилят для себя, и они готовы делиться своими новшествами с ребятами, они готовы с ними работать, то есть, ну, какие-то вещи обсуждать, если что-то надо обсудить между LibreSSL и другими, если будут вдруг форки. Поэтому, я думаю, конкуренции особой не будет. Будет просто как бы так вот. То есть оно рано или поздно будет на кладбище там, где и гугловский ридер. Ну, RSS. Скорее всего, это будет что-то с практически идентичной кодовой базой, потому что, ну, как много можно действительно каких-то новых фич внедрять в SSL? Какие-то фичи будут появляться здесь раньше, какие-то фичи будут появляться там раньше, но как только их примут как какой-то стандарт безопасности, там же, ну, все эти библиотеки, они что делают? Они обеспечивают работу каких-то стандартов безопасности. Если стандарт безопасности принят, то стыдно его не поддерживать. Полностью соглашусь. Вот. И давайте таки обсудим. Большая тема о патентах. У нас чуть ли не каждый эпизод. Не появляется. И, наконец, Верховный суд США принял нормальное решение, то есть против патентов в деле Alice Corp против CLS Bank International. То есть он признал недействительность патентования абстрактных идей алгоритмов, оформленных в виде инструкции для выполнения на компьютере. То есть, по сути, идет дело о патентах на алгоритмы. То есть даже если вы как-то очень быстро научились вычислять число Фибоначчи, то есть вы можете это идти и смело патентовать в США, например. Что немножко как-то туповато, мне кажется, скажется на всей отрасли. Ну, здесь на самом деле скажу такую важную вещь, что скорее всего, ну, Alice Corp просто заткнули, потому что тут явно, ну, против CLS Bank International, то есть компании, которая занимается банковским делом. У них просто не было шансов хоть что-то выиграть у Alice Corp, даже несмотря на то, что они абсолютно неправы, пытаясь защищать патенты. Ну и там еще небольшая такая штука, что у них, по-моему, есть патент на какую-то идею, и патент оформлен на идею, не выраженную в форме программы для EVM, они пытаются пытались затребовать этот патент на, в общем-то, реализацию той же идеи, только в виде программы для EVM. Вот. То есть у них там что-то такое произошло. Я, если честно, нифига не понял в этом юридическом языке, но, насколько понял, мне кажется, что вот так оно произошло. Скорее всего, ну, конечно, вы все помните эпическое дело Google против Oracle, там далеко не поставлена точка. Недавно обсуждали, что там суд немного бы принял сторону Oracle, но, конечно же, решение еще далеко и долго будет. Ну, не знаю, там суд признал, что API — это подпатентная штука. То есть вы можете его смело патентировать. Конечно же, это может чуть ли не похоронить открытие реализации Java. И все может быть очень плохо. Так что нам, конечно же, следует надеяться на то, что здравый ум иногда побеждает такие. Хорошо видно, эта новость не подняла все настроение, как я вижу. Ну и раз мы вспомнили Java, тогда поговорим о Android, что Android выбрасывает Dalvik и переходит на компьютер RT. Подожди, я немножко вернусь к этой теме. Ну, что важно вот в этой новости во всей, что теперь в судебной системе США создался прецедент, когда вот такой вот патент на ПО не был признан вообще патентом. То есть это очень хорошо для других так подобных случаев. Вот. Потому что у них... И как раз может... У них теперь можно на это все ссылаться, если к вам начнут приставать с патентами на ваши программы. Вот. Ну, увы, судебная система США довольно медленная. Как раз это может, этот прецедент может повлиять на дело Гуа против Oracle. Ну, там тоже, да, все не до конца известно. Ну, там немножко про другое, конечно, говорится. Потому что, насколько я понимаю, у них там... Ну, там все сложнее. Да, там сложнее, но... Немножко про другое, но такие стыки есть. Есть схожести. Ну ладно, таки закончим об переходе на компьютер РТ. Как вы помните, тоже было степень разбирательства между Ком и Oracle, как раз об Далвике. То есть Oracle говорили, что это просто украдено у них. Вот. Да и собственность вроде бы. Ну, как помните, тогда суд принял сторону Гугла. Ну да. Но там, на самом деле, вся вообще не было никакой проблемы, если в свое время, еще когда Сан был, Дальвик озаботился, по-моему, тем, чтобы просертифицироваться как совместимое с Java и JRM. А он тогда этого не сделал, и Сан было на это все равно, поэтому никто не давил на Дальвика. Вот, а Oracle нашел, ну, точнее, юристы Oracle быстренько нашли, где бы можно у кого попытаться отжать денег. В общем, мутная история, но Google на всякий случай от этого страхуется и правильно делает. Плюс фишки из того, что переход на RT тоже свои есть. Это прежде всего предвидится, потому что при установке приложения компилируется машинный код. И потом можно без проблем понять программу без этой виртуальной машины Java, про которую все, наверное, кто хотя бы минимально ставит с программированием, знают. Вот. Мы не будем о ней говорить. Вот. Ну и в принципе это немножко убыстрит Android как платформу. Я лично немного пару месяцев вроде бы использую RT, но и так, от него только плюсы. Как по быстроте, так и по потреблению памяти. Ну, давай расскажем, что же делает ART и на что он переводит. В общем-то, ну, попробую быстро рассказать. Dalvik — это, в принципе, у нас типичная JIT-компиляция производится при запуске программ, то есть во время выполнения. В ART используется другой подход. Это Ahead of Time Compilation, да, которая запускается только при установке. Соответственно, у нас после этого при запуске приложение запускается быстрее. В чем минус и в чем плюс? У нас нету, точнее, у нас меньше есть влияние от garbage коллектора, который мусорит, но у нас больше памяти потребляет приложение, потому что при запуске уже нельзя выкинуть какие-то части кода, которые точно не нужны. Вот. То есть основной плюс то, что быстрее запускаются приложения и быстрее работают. Вот. Минус небольшой в том, что больше памяти потребляет. Но, как сказали Google на своей презентации, сейчас, когда даже не самые топовые устройства ставят по гигабайту или 2 гигабайта памяти, такой переход логичным и обоснованным. Но, с другой стороны, минус памяти то, что нет памяти, которую потребляет виртуальная машина. Да, вот виртуальная машина выкинута, поэтому... В общем, в принципе, плюс есть. Есть там некоторые минусы, но они больше связаны с тем, что изменяются некоторые политики приема. Ну, я об этом, когда в прошлый раз был, тоже говорил о слухах, которые там... Вот. Ну, в общем, не всем пользователям, так сказать, AOSP нравится ARP и то, как он сейчас внедряется. Но в конечном итоге, я думаю, все проблемы будут решены, все ошибки там исправят, то есть, и все нормализуется. Хотя меня вот пока что больше из последних нововведений напрягает только то, что в 4.4 Android выключили свободную запись на карточке памяти. Вот. И не дали возможности даже через меню разработчика включить это обратно, потому что, некоторые приложения до сих пор хотят писать на карточку памяти, те же плееры. А по первости была вообще даже бага, что Google Play Музыка не могла записать на карточку памяти файлы. Стоп. Ну, я, например, у меня на ноуте тоже как раз 4.4, но вроде бы все работает там. Ну, или это только для каких моделей? Это точно работает на Nexus, это точно работает на стойковых прошивках 4.4. То есть, как бы, это новая там, как сказать, у них там новая policy для CLinux на самом деле была выпущена. Вот, то есть, у тебя, я так понимаю, кастомная прошивка. Да-да. Вот, у тебя может работать иначе, потому что в кастомах обычно по-другому все делают. Вот, но, опять же, это так, личная неприязнь. Но сейчас вроде как бы поправили, и более-менее все хорошо. Но многие файл-менеджеры и некоторые, в общем-то, штуки, то есть, они до сих пор не могут туда писать. Ну, то есть, в произвольные директории. Просто раз и все. Весело. Что ж, мы упоминали Google. Опять надо возвратиться к нему. И это язык Go 1.3. После 6 месяцев разработки был выпущен, и изменений в языке как о таком нет. А основная работа это реализация была. Улучшенная сборка мусора. Рефакторинг тулчейна. И теперь оно вроде бы должно собираться быстрее. Вот. Ну и, конечно, производительность. Есть обещанная совместимость с предыдущими версиями. Не знаю, насколько оно реально. Ну, вот. Говорят, кроме что уж... так как язык не изменился, то все абсолютно так же будет. То есть. Посмотрим. Наверное, так. Все люди, у которых выползали некоторые ошибки, которые были исправлены, они больше не будут выползать. Они наконец-то выбросили Windows 2000. Ну, пора бы, уже 14 лет прошло. А вот у нас в департаменте используется 2000, и даже не на одном сервере. Ну, молодцы, тогда передаем привет. Скажу, что они скоро станут, наверное, с длинным хвостом и большой гривой, как динозавры. А есть поддержка даже такого, я посмотрел, мало популярного дистрибутива, как Dragonfly BSD. Есть поддержка теперь уже Native Client. Добавлена поддержка Solaris и План 9. Вот, то есть они хотят как я понимаю, затронуть все, как бы, хотя бы даже менее популярные платформы. Изменилась реализация стеков Грутин. Прежнее сегментирование недели заменено на непрерывную. Вот. Ну и долгое время сборщик мусора был точным при значении значений в куче, а в версии 1.3 точность была добавлена в значении стеки. Это значит, что значение Go, не является, не являющимися указателями прицелы, больше не было ошибочно приниматься за указатели и препятствовать повторному использованию зональной памяти. Весь его очень сильно, но вроде бы исправили так. Ну и что вы вообще думаете о Go как языке? Ну вот у нас в Russian Story есть один участник, Петр Леменков, который очень пишет новости, много, постоянно и всегда. Он говорит, что проектировать системный компонент на Go намного проще, удобнее. Они работают, там, написал там, с использованием Fedora, все там скомпировал, а оно запустится даже там на RHEL 5, что очень прикольно. Я считаю, что это неплохая такие замены всякими питонами Руби. Ну, оно компилируемое, но кроссплатформенное вроде бы. Может быть, и на Конду перепишут на Go через пару лет. Вот. Ну, не знаю, насколько реально на нем писать системные приложения, насколько они будут популярны. Но посмотрим, если там будет пару больших проектов, возможно, его обкатают, и оно станет более популярным. Ну, вообще-то я затяжку отношусь к языкам, которые подконтрольные корпорациями, точнее одной корпорации. Ну, мы вроде же говорили, что Go там снискал себе, как сказать, некую популярность на местах, где раньше использовали там всякие веб-сервисы на каком-нибудь Ruby. Вот. И работает намного шустрее, потому что это было основной частью его разработки. Вот. То есть, ну, язык перспективный, язык интересный. Вот. В комментариях на Ori и Упонете очень всегда большой срач между Go и Rust. Это, по сути, чуть ли не вечная тема становится. Да, ну вот, по-моему, они и те постоянно кричат, что это абсолютно разные штуки, но постоянно спорят, кто из них как бы лучше выполняет свою задачу. Ну, то есть, я не знаю, как можно сравнивать, например, давайте подумаем, кирпич и... Ну, я даже не знаю, с чем таким вот прям... Назовите какой-нибудь строительный материал, который выполняет совсем другую задачу, чем кирпич. А, вот черепич. Черепица кровельная. Вот. Вот сравнивают кровельную черепицу и кирпич. Вот на Расте было... были написаны, ну, переписаны, скажем так, на Расте корутилс. А вот на Go не было, по-моему, такого. Ну... На Расте вроде только начали переписывать Gnutius, Corvutius, потому что, ну, надо что-то писать такое нормальное, чтобы язык обкатывать. Ну, посмотри, Rust вроде еще был не стабилизирован формат до конца. Там в новых версиях он меняется очень довольно сильно такие. Совместимости вроде бы нет, так что, ну, посмотрим, если на него через пару лет, если не займется, то, возможно, тоже будет местимным. Хотя бы как минимум. Ну что, давайте, наверное, шустренько к неважным новостям. Хотя... Да, вышел Skype. Как говорят на Ori, супер не нужно. Вышло не нужно 4.3 для платформы Linux. И оно избавилось от не нужно в виде прямого доступа к ALSA. Да, теперь только пульс нужен для Skype. Ну, не знаю, похоть это хорошо, я им те редкие времена, когда мне нужны, я его запускаю на андроиде. Вот. Ну, на самом деле, то, что постепенно программы начинают опираться на пульс, это хорошо, потому что раньше разработчики иногда, ну, не совсем знакомые с Linux, когда пытались писать версию под Linux, они такие: а как выводить звук в Linux? И начиналось. А использовать OpenAL, писать OSS, подключать ALSA. использовать пульс. Ну, в общем, все это сложно поддерживать. Проще, видимо, сейчас поддерживать пульс, который, в принципе, умеет во все это писать. Ну, наверное, так. Ну, если мы говорим, не нужно даже приклинать что-то хорошее, обычно. Мы оно все равно вам... не нужно. Мы рекомендуем вам Mumble, ну или SIP. Точнее, лучше оба использовать. Они немного для разных целей хороши. Ну, если вам нужны конференции, то сейчас есть очень много уже на WebRTC сделанных штук. Да, но там нет каких-то больших стандартных приложений на нем, только набор каких-то скриптов. Ну, там нет, там вот есть неплохая пока платформа для написания своих приложений, OpenTalk, по-моему, да? Я кидал ссылку там до подкаста. Да-да, OpenTalk. Вот, OpenTalk. В принципе, на ней уже достаточно много всяких таких местечковых штук сделано. Ну, вот я пока напрямую работал только с одним из написанных на основе этого проектов. Это специальный такой программка для игры в настольные ролевые игры через интернет. Там вот есть и вот этот вот чат через WebRTC, и расшарка рабочих столов, то есть общая карта там и все такое. В общем, довольно прикольно. Вот. Я думаю, это стоит попробовать. Вот, то есть, ну, я думаю, ну, совещание вообще, ну, если это справляется с настольными ролевыми играми, то какое-то совещание можно на таком тоже проводить. Вот, то есть, ну, я думаю, для совещания уже тоже что-нибудь написали. Мой вопрос опять повторится уже к Google, почему этот Hangouts гугловский до сих пор не использует WebRTC, а требует какой-то дурацкий плагин ставить. Да-да-да, Flash вроде бы называется. Нет, у них свой пин. А, даже так? Да, ну это Google как для вот видео этого, он требует свой плагин ставить в систему. Да, это Google Lock. Опять навязан закрытый плагин всякий. Ну, нет, что наконец оно будет популярно. Вроде бы в Firefox есть какой-то клиент встроенный, начиная с какой-то альфа. Да, и он, кстати, бета, сделан на том помню. Же вот этом вот OpenTalk. Так что надо будет как-то попробовать. Ну, то есть сейчас уже время. Вот тогда, когда мы в прошлый раз пытались этим заняться, мы преждевременно этим пытались заняться. Если можно, например, запустить Firefox и там, не знаю, там сделать какую-то конференцию, и потом как-то этот звук где-то еще записать, то это будет очень, очень круто. Ну, там, видишь, там же платформа, туда можно сразу приключить и трансляцию куда-то. Ну, в общем, ладно, давайте. Мы хотели в коротко, так что давайте коротко. Вот. Кстати, о Firefox. Вышли 31-я АК бета и 32-я АК Aurora. То есть еще одни две ветки после выхода 30-ки. И по сути головношества очень небольшие. Я не знаю, будем коротко, либо не очень коротко. Ну, там, наверное, произошло точно так же, как в Go. Там пофиксили всякие garbage коллекторы, улучшили свои, как их так сказать, оптимизаторы всякого кода, JavaScript ускорили, как обычно, новые библиотеки для проверки сертификатов. Что там? Удалена инфраструктура CAPS какая-то для настройки прав доступа через нас. В общем, что-то непонятное. Ну, какой-то веб VTT формат включили. Я так понимаю, еще это для субтитров. Еще редактор стилей с резервной базой CodeMirror 4. И есть поддержка новых возможностей, в том числе такие же, как есть в редакторе Sublime, то есть там введение произвольных блоков, там ступцей, переделение, ну и всякие такие фичи чисто с текстовым редактором. Ну да, тут я смотрю, половина новости рассказывает про то, как все это теперь работает. Вот, ну то есть, как это у нас сейчас говорится, новый Firefox станет более лучше, когда он там планирует выпуститься уже в релиз? Какой у них там срок? Сейчас 3 недели идет или нет? Нет, 6 недель. Я, если честно, не вспомню. Вроде бы 6. Да, по-моему, 6. Я что-то помню, цифра 6 была. Вот. Ну вот, Canvas Debugger добавили. А что там, кстати, с GDK 3? Они вроде бы как начали портирование, я не знаю, как они закончили, не очень. Был репозиторий для Fedora, и вроде бы там все еще очень много впереди, очень много работы. Что вряд ли это будет в ближайшем будущем. Ну да, репозиторий был, он и есть, его обновляет текущий там мейнтейнер Firefox вообще в Fedora. То есть он периодически синхронизирует с там, бренчем в Git Firefox. Вот интересно вообще, когда это станет в основной ветке. Я вообще казалось, что с какого-то момента Firefox вообще рисует через какую-то свою фишку. Или они все-таки используют GTK 2 сейчас? Ну, как я понял, вот именно для самой... Ну, для окошка они используют GTK 2, а вот внутри что-то они свое используют, но я точно не могу сказать. Ну, я, в общем-то, попытаться разобраться с Firefox на эту тему пробовал, наверное, года лет 5 назад и уже ничего не помню. Ну ладно. Хорошо, идем тогда дальше. Ну? Unicode 7.0. В котором, как всегда, добавлен очень сильно нужный и популярный знак рубля. Да ладно, серьезно? Да? Ну так а все его стандартизовали, да. Знак рубля, он теперь как бы международный знак. Ну там еще на самом деле 2834 новых символа добавлено. Таких как белый голубь, молоток и гаечный ключ, термометр... Еще... Какая-то мышь? 50 символов эмодзи. Теперь вы сможете увидеть гораздо больше японских ников, состоящих из смайликов. Точнее, из эмодзи. Если честно, я не понимаю, зачем настолько перезагружать базу, что неужели это настолько сильно нужно? Это все нужно действительно стандартизовать, потому что эти символы такие где-то используются, и обычно, когда эти символы пытаются использовать, как оказывается, они используют символы, а потом снизу такое написано: если у вас не отображаются символы, смотрите их вот так-то и так-то. Ну, в общем, заморочки заморочками. В будущем от этого надо будет все-таки уйти. То есть, ну, пока там место есть для добавления этих символов, так что... Там в комментариях пишут, что надо добавить нефтяные и газовые трубы. Ой, а там, по-моему, уже были какие-то трубы заводов. А, или чтобы сразу было с логотипчиком там Газпрома. Так. Правительство Москвы предлагает добавить туда. Ладно, давайте без этой, без нацпола. Хотя это, наверное, не нацпол, но ладно. Дальше добавлен кодный менеджер i3.4.8. Как всегда спрашиваем, когда же будет i5 и i7. Вот. А Pentium Legacy выпустят? Не знаю, Pentium Legacy это, скорее всего, DVM, так как это было форком его. Ладно. Я просто не знаю, что кроме шутки рассказать. Ну еще кроме шутки, там на скриншоте смотрят Декстер сериал. Вот. Почему-то. В общем, достаточно неплохой проект. Тоже был форум. Прямо как многие другие. Использует XCB вместо XLIP. Не знаю зачем. Поддерживает работу нормальную в многомониторных системах. Ну и наиболее важные просто такие фичи, это то, что оно умеет восстанавливать окна на экране. То есть если вы выключите компьютер в какой-то компоновке, при старте у вас будет то же самое. Я не знаю, Awesome это умеет или нет, кто не пробовал? Хороший вопрос, но не пробовали или не помним, если про это точнее сказать. Ну, я могу предложить там, не знаю, задампить с помощью Крио эту вот коллеги из Parallels разрабатывают, с помощью Криво задампить полностью процесс там Осума и еще какого-нибудь оконного менеджера, соответственно, со всеми его там эмплеерами, терминалами и прочим, я думаю, он перенести установится на другой именно... компьютер и восстановить в полном виде, да. Да, именно так. В общем-то, для такой задачи, как оконного менеджера, это то же самое, что стрельба с артиллерийского комплекса по рубям. В общем-то, неплохой менеджер, я рекомендую. Если вам не нравится Awesome, но, скорее всего, понравится этот. Хотя там, мне кажется, какой-то очень чересчур простенький в том управлении, в конфигурации. Хотя там JSON, но, в принципе, с Awesome-ским UI это просто супер, но все-таки, не знаю, что, как для меня это что-то немного не то. Ну ладно. Меня на самом деле больше интересует вот во всех этих оконных менеджерах, как у них будет с поддержкой Wayland. Потому что, то есть, там, GNOME, KDE, они используют там Qt, там, они все хотят Wayland использовать, это все круто. А что будет с оконными менеджерами? Останутся ли они так использовать X40 или нет? Ну, если учесть, что вот сейчас почти полностью завязан на Xlib, то... Видимо, без полного переписывания не будет он поддерживать Wayland. Так что, думаю, ну, один оконного менеджера уже есть, это 4DVM. Там, в принципе, он сильно небольшой. Ну, в принципе, не раскрывая, и, наверное, его также просто переписали. Так, ну вот, давайте быстренько добьем оставшиеся новости, а то у нас тут счетчик времени тикает уже на большие цифры. Вот. Быстренько расскажем про еще одну операционную систему. Это калькулятор, конечно же, теперь они отошли в прошлое немножко, потому что чуть не у всех есть компьютеры, там, ноутбуки, телефоны, планшеты. Но и на них все еще не так круто считать, как на хорошем калькуляторе типа TZ80. Я специально пошел искать на eBay, оно сейчас стоит где-то долларов 20. Вроде бы 83-я модель. Вот. Ну и они, конечно же, специалисты взяли, сделали ОС, операционную систему открытую. Написали, конечно же, на ассемблере, на чем же еще, для железа, которое имеет 31 килобайт памяти. Это даже для случая, когда 640 килобайт хватит для всех, это еще меньше. Вот. Ну, 640 килобайт как-то... хватит для всех, а калькуляторам и 31 достаточно. В общем, выглядит очень, как бы сказать, необычно. Если бы я имел этот калькулятор у себя, я бы, конечно же, поставил. Так, ну, ух ты. Наверное, стоило... Ну, так, я, похоже, уже начал заплетаться. Хорошо, вручаем тебя. Дальше, ну, в том, что Debian продлил срок поддержки до 2016 года, он становится конкурентом Ubuntu. То это, скорее всего, сколько там, 5 лет? Да, 3 плюс 2, 5. То есть, те, кто использует Debian-дистрибутивы, появилась еще одна головная боль, что же выбрать? Вот. Ну, тут на самом деле я, наверное, почему это произошло, расскажу немножечко, ну или предположу, почему это произошло. Сейчас очень многие люди боятся, что в будущих дистрибутивах поналезут всякие там Wayland, SystemD, надо будет что-то менять, а, ну, вы знаете, противные пользователи типа банковских клиентов, они говорят, что Windows XP 15 лет поддержки не хотите, ну и все такое. Вот, и их надо как-то успокоить, поэтому вот... Срок поддержки продлили. Ну, для корпоративных пользователей есть RHEL, который там, по-моему, до 2020 года еще шестой будет поддерживаться. Ну, а представь, они уже купили Debian. Купили? Купили? Ну, ладно, внедрили Debian. А основной же посыл тут какой? Что-то менять? Что-то CentOS тоже есть. Тоже 10 лет, как у RHEL. Ну, они, конечно, не потянут 10 лет, потому что это надо иметь кучу средств для того, чтобы поддерживать систему 10 лет. Ну теперь-то, может быть, конференцию теперь-то будете. Может быть протянут, потому что CentOS теперь под крылом Red Hat, так что почему бы нет. Ну, кстати, тут добавлю немного про Debian. Вот как раз-таки то, что сделано сейчас, ну, как стандарт, апстрим для, ну, GNOME Software, это было инициировано именно со стороны одного из разработчиков Debian. Ну, конечно, не без RedHat-овцев там, и там из OpenSUSE, но именно одним из Debian-щиков. Классно там, ну, они не целиком еще заржавели. Это радует? Debian, он нет, он не ржавый, он, как сказать, он деревянный. Как старый, такой мощный дуб. Растет себе потихонечку. Ну, у меня, конечно, другое мнение, но я оставил по себе, потому что тоже был пользователем Debian. А я не был, вот. Поэтому у меня только хорошая Debian. То есть они иногда делают, конечно, всякие там крутые штуки, но они очень уж стабильны, скажем так. Это версия без нецензурщины. Ну, а зачем нам 6 нестабильных дистрибутивов? Нам нужен один нестабильный дистрибутив, один дистрибутив, который там посередине, один дистрибутив, который в котором в эти, как их там, обои не скучные, ну и один стабильный, мощный вот дистрибутив, который никуда не это... Точно известно, что он никуда не денется в ближайшие вот несколько лет. Ладно, наверное, надо еще поторопиться. Я не знаю, зачем мы будем говорить про следующую новость, про то, что некоторые ребята поэкспериментировали. Да, давай. Да, они экспериментируют и просто тупо удаляют всю систему, вот, и потом садятся немножко, думают, что же делать дальше. Вот, то есть, если вы там удалили всю систему, то можно еще что-то сделать, то есть... можно после использования Bash, если он у вас еще остался, ну, конечно, он остался, потому что он загружается в памяти, вот, и можно загрузить и BusyBox, и потом можно еще поставить пакетный менеджер, ну, и там доставить то, что нужно. Ну, и, конечно, если у вас вообще-то очень... Очень удобная штука, если у вас еще остался SSH, и в особенности SCP, то есть можно просто на вашей системе догруппировать все, что надо, и все. Да, но как отмечается в комментариях, то скорее всего без предварительной подготовки специальных учений на экстремальное администрирование, вот, вы такого не сделаете. Ну и плюс, просто так выполнить rm-rf root, как оказалось, можно, даже не ведая об этом. Так, пару слов об Android 4.4.3. Для многих девайсов он уже есть. Там уже 4.4.4 вышел. Для Nexus только, вроде, да? Ну, для Nexus. И нет, для Nexus. А 4.4.3, по-моему, еще даже не на всех. Для Google Play Edition, который вот эти вот выпущен. Ну и циногены всякие, Omnirom уже есть. Ну, вроде циногены 4.4. Собираются сразу на OSP, на OS. Они сейчас и 4.4 соберут в ночных сборках. Тот же. То есть это уже все есть. Ну там вообще багфиксы по большей части. Я забыл, что там исправились, багфиксы такое. Что-то из головы вылетело, читался недавно. Вот. Ну, такой багфикс релиз мелкий. И там в основном Nexus специфические проблемы были поправлены, поэтому ничего такого интересного. Вот, ну и, конечно же, ждем осенью 5 вроде бы, да? Ну, скорее всего, уже пятерка выйдет, да. Ее уже ведь и, как бы так сказать, немножко показали, что когда вот затвитили свою картинку с этим, с рекламой Google Now и того, как он помогает вам следить за чемпионатом мира по футболу, там время было 5.00, а неоднократно было замечено, что Google использует время как показание версии Android, на которой работает система. А, и там очень прикольный диалог был, то есть приложение, которое звонит в прямом смысле этого слова. Там очень нахально содрали Windows 8 и все эти питочки. Я как-то в Twitter это все отправил, было очень много смеха. Надо будет найти и почитать. Вот. Ну ладно, о чем мы еще можем упомянуть? Мы можем еще упомянуть компанию Canonical, горячую любимую нами. Ну, мне, кстати, вот про эту новость есть одна просто шутка. Было бы очень забавно, если бы это все представлял Джона Бекон. Представьте себе, как звучит, да? Джона Бекон из компании Canonical представляет Бекон 2D, движок для создания игр с использованием QtQML. Но, к сожалению, все это представил Кен Ван Дин. Надеюсь, что это не будет пиаром, а что-то реальным от Canonical. Ну, хотя тяжело в это верить, но чудеса бывают. Не, ну, как мы знаем, на QtQML написать вот такую штуку несложно, поэтому у них что-то есть. А зачем им это обязательно нужно показать сейчас с точки зрения пиара, потому что им нужно зарисовать людей, которые будут писать под Ubuntu фоны, что туда можно писать игры, что вот есть вот движок, где просто писать игры. Вот. Ну, есть, да. Собственно, все на этом, наверное. Ну, я думаю, еще стоит немного там рассказать о предстоящих конференциях. А то люди вот сидят, ничего не делают, только слушают нас. Ну, очень много, я надеюсь. Тогда, наверное, все-таки попрощаюсь, потому что мне немножко надо идти, а вы тут расскажите еще. Вот. Надеюсь, еще увидимся, услышимся. Конечно же, приходи, ну и, конечно же, большая благодарность тебе за то, что ты пришел и нам богато чего интересного рассказал. Да. Ладно, ну все, я прощаюсь, а вы там еще заканчиваете подкаст. Ну, собственно, пока всем. Давай. Ну так вот, вернемся к предстоящим ближайшим событиям. С 26 числа, ну, 26 июля по 1 августа будет проходить конференция GOADEC. Это там ежегодная основная конференция для пользователей, разработчиков, компаний или просто там для людей, которые пользуются GNOME. Там будет много интересного, начиная от каких-то технических, там, воркшопов или еще чего-то, и заканчивая просто там посиделками в баре, пить пиво там с друзьями, заводить новые знакомства. В этом году он пройдет во Франции, в Страсбурге. Вот, и там следующая конференция – это F-Log. Вот это что-то с Fedora, да? Да, конечно. Она будет проходить с 6 августа по 9 в Чехии, в Праге. Там тоже будет очень много воркшопов, просто лекций. Там будет, кстати, Ленард Поттеринг, на которого в России очень долго и упорно собирают деньги на киллера. Да-да, еще не собрали вроде бы. Ну, пусть собирают, что... Пусть собирают. Вот там будет рассказываться про DNF, естественно. Я уверен, что будет воркшоп по написанию DNF-плагинов, как было на DevConf. Именно там я научился к нему писать плагины и написал целых два. То есть Debug Info Install и Copper. Ну, также будет Мирослав рассказывать про новую билд-систему в Fedora, Copper. Ну, уже не столько новая вроде бы. Ну, ладно. Ну, на самом деле, довольно новая все же. По сравнению с X-ами, которым 30 лет, Копру всего меньше, чем полгода, именно вот в рабочем его состоянии. А, ну да, ну, в принципе, я, потому что читаю некоторые новости, то разработчики часто собирают софт теперь именно там. Да, я, кстати говоря, тоже был некоторое время разработчиком его, у меня даже до сих пор остался право коммитить туда, именно от своего имени. Отлично, ну, в принципе, не знаю, очень многие говорят, что это новый лаунчпад, не знаю, станет ли он такой же свалкой, как лаунчпад, ну, к конечно же, полезная штука, когда, например, разработчику не надо ставить все это на какой-то ноутбук, и он хочет, например, где-то в аэропорту что-то закоммитить. Да. И, ну, плевок в сторону Debian. Я очень долго пытался собрать какой-то деб-пакет. Ну, сначала, грубо говоря, написать файлы для него, потом собрать. Потратил где-то, наверное, часов 6, я так и не смог. А тут спек я написал там за 10 минут и собрал его в Копре еще за 2 минуты. Вообще-то это хуливорная тема, конечно, немножко поздновато начинать. Дебиловский пакет я очень гораздо сложнее сделаны просто. Там куча бета, куча скриптов. Вот. Они тяжелее для понимания, просто мне кажется. Вот. Так, ну ты упоминал какой-то Godec, там вроде бы где-то осенью появится GNOME 3.14. Наверное, там тоже будут какие-то новшества, обозрения и что-нибудь подобное. Ну да, GNOME 3.14 будет в 21 Fedora. Что ж, тогда мы, скорее всего, будем кланяться, потому что немного уже видно, что мы выбили сил. Пошел уже второй час. Вот мы, конечно, очень большое просто не знаю, как это описать. Большая благодарность Игорю за то, что он пришел и нам очень много чего рассказал интересного. И надеемся, что это было не последний раз, и ты будешь у нас часто. Конечно, обязательно. Вот. Ну и это что мы здесь вывели очень много чего. Потому что так случилось, что перерыв был большой между предыдущим выпуском. И вам это чем-то помогло, что-то вы рассказали интересного, но и это не получилось, что мы просто оттарабанили список с кучей новостей, а вы что-то для себя подчеркнули. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш Twitter, RSS, ну и если у вас есть что-то хорошее, интересное рассказать, вы можете без проблем найти нас и перейти в гости. До новых встреч! Увидимся. Всем всего на самого конференциях, хорошего. Тут и вообще. Пока. Удачи всем!